Великий шейх Аль-Асхара, Гад Аль-Хак, Али Гад Аль-Хак, имя казалось ему до невозможности допотопным, вышедшим из сказок «Тысячи одной ночи», из эпохи ковров-самолетов и волшебных ламп. Сей великий шейх, один из столпов исламского богословия, обосновавшийся в Каирском университете Аль-Асхар, мулла крайне консервативных взглядов, 22 ноября 1988 года, разразился проклятиями в адрес кощунственной книги. Он был возмущен тем, что ложь и плоды бесчестного воображения подавались в ней под видом правды. Он призвал британских мусульман подавать на ее автора в суд, потребовал дружного выступления со стороны всех 46 государств, участников организации «Исламская конференция». Причем чувства его были задеты не только шайтанскими аятами. Воспользовавшись случаем, шейх возобновил нападки на лауреата Нобелевской премии египетского писателя Нагиба Махфуза, в чьем давнишнем романе «Современной жизни. Дети нашего квартала» он также усматривал кощунство. В сюжете романа, видите ли, аллегорически отражалась история пророков от Ибрахима до Мухаммада. «Нельзя допускать книгу в продажу только потому, что ее автор получил Нобелевскую премию по литературе», — вещал шейх. «Никакая премия не оправдывает распространение лживых идей». Содержание этих двух книг, а также их авторы, кроме Гад Аль-Хака Али Гад Аль-Хака, оскорбили и слепого шейха Амара Абдель-Рахмана, впоследствии угодившего в тюрьму за причастность к теракту против Нью-Йоркского всемирного торгового центра. Шейх Амар заявил, что если бы Махфуза в свое время подобающим образом наказали за детей нашего квартала, то Ружди уже не посмел бы выпускать в свет свои шайтанские аяты. В 1994 году преданный последователь шейха, посчитав его заявление равнозначным фетве, ударил Нагиба Махфуза ножом в шею. Пожилой писатель лишь по чистой случайности остался тогда в живых. На первых порах после фетвы, вынесенной аятоллой Хомейни, Махфуз выступил в защиту шайтанских аятов и назвал поступок аятоллы актом интеллектуального терроризма. Но потом мало-помалу переместился в неприятельский лагерь и начал произносить такие, например, суждения. Ружди не имел права ни над чем и ни над кем насмехаться, особенно над пророком и над тем, что считается святыней. Отныне ему уже никуда было не деться от допотопно баснословных имен, от шейхов слепых и великих, от студентов индийского Даруль-Улюма, от ваххабитских мул и Саудовской Аравии, там его книгу тоже запретили, и от примкнувших к ним вскоре иранских богословов из священного для шиитов Кума. До сих пор он не слишком-то обращал внимание на этих досточтимых особ, они же теперь не забывали о нем ни на минуту. Стремительно и не ведая сомнений, религиозный мир добился того, что противостояние шло по им самим установленным правилам. Мир светский, хуже организованный, не столь сплоченный и в целом более равнодушный, явно ему проигрывал, многие ключевые позиции были сданы им без боя. Демонстрации верующих становились все многолюднее и производили все больше шума, когда южноафриканский писатель Пол Тревхилла выступил со смелым эссе, в котором с левых позиций и в сугубо светских понятиях защищал писателя и его роман, называл развернутую исламистами кампанию «взрывом иррационализма масс». Из этой последней формулировки вытекал интересный и непростой для левака вопрос. Как относиться к тому, что масса начинает вести себя иррационально? Или, если совсем просто, может ли народ быть неправ? По мысли Тревхиллы, красной тряпкой для мусульман послужила отчетливая светская направленность романа, выраженное в нем стремление, по словам Ружди, рассказать о Мухаммаде так, как если бы он был обычным человеком. Он сравнивал шайтанские аяты с тем, что в 1830-1849 годы делали в Германии младогегельинцы с их критикой христианства и убежденностью, что, используя формулировки Карла Маркса, «человек создает религию, религия же не создает человека». Тревхилла причислял шайтанские аяты к уходящей далеко в прошлое литературы антирелигиозной традиции, ставил в один ряд с произведениями Боккаччо, Чосера, Рабле, Аретина, Бальзака и требовал дать четкий светский ответ на нападки верующих. «Эту книгу не заставят умолкнуть», — писал он. «Мы наблюдаем сейчас, как в муках и крови рождается на свет новая эпоха революционного просвещения». Многие сторонники левых взглядов, такие как Джермейн Грир, Джон Берджер, Джон Ле Карре, идею о том, что массы могут ошибаться, допускали лишь с великим трудом. И пока либеральное общественное мнение разбиралось с внутренними своими колебаниями и неопределенностями, иррационализм масс становился все иррациональнее и все массовее. Он был среди участников «Хартии 88», название которой некоторые комментаторы консервативного толка находили в нем тщеславие, стало данью памяти и уважения Великой Хартии Свобод, Хартии 77, обнародованной чехословацкими диссидентами за 11 лет до того. О создании Хартии 88, призывавшей к конституциональной реформе в стране, было объявлено в конце ноября на пресс-конференции в Палате общин. Из сколько-нибудь заметных британских политиков на ней присутствовал только Робин Кук, будущий министр иностранных дел в правительстве лейбористов. Дело происходило в самый разгар правления Тэтчер, и поэтому лидер лейбористской партии Нил Кинок в частном порядке отозвался о Хартии 88 как о кучке придурков, нытиков и слюнтяев. Их с Куком политические взгляды были во многом близки, на этой почве между ними завязалось знакомство. 11 лет спустя оно сыграло определенную роль в разрешении международного кризиса вокруг шайтанских аятов. Робин Кук, заняв пост министра иностранных дел в правительстве Тони Блэра, положил немало сил на урегулирование проблемы и при активном участии своего заместителя Дерека Фатчета добился-таки успехов. Заканчивался год плохо. 2 декабря демонстрация против шайтанских аятов прошла в Братфорде, городе самой многочисленной в Британии мусульманской общиной. 3 декабря Кларисе впервые угрожали по телефону. 4 декабря, в день ее 40-летия, ей снова позвонил неизвестный и сказал в трубку: «Салман Ружди, жди нас сегодня ночью на Бирма-Роуд 60». Это был домашний адрес Кларисы. Она позвонила в полицию, и у нее дома всю ночь дежурили полицейские. Никто к ней не пришел. Неприятные переживания оставили еще одну царапину у нее на сердце. 28 декабря в редакцию «Вайкинга» снова звонили, пугали заложенной бомбой. Эндрю Уайли сообщил ему об этом по телефону, а затем сказал: «Со страхом теперь приходится считаться». А потом наступил 1989 год, переменивший всю его жизнь. В тот день, когда сожгли его книгу, он повез свою американскую жену смотреть «Стоунхендж». До него дошли слухи о том, что затевалось в Братфорде, и какая-то часть его «я» бурно против этого протестовала. Но ему хотелось просидеть весь день на месте, дожидаясь, пока все кончится, чтобы потом отвечать на предсказуемые вопросы журналистов, не хотелось выставлять себя рабом уродливых обстоятельств. Несмотря на пасмурную погоду, они отправились к древним камням. Гальфрид Монмутский пишет, что Стоунхендж силой волшебства построил Мерлин. Как источник, Гальфрид большого доверия не внушает, но его версия симпатичнее, чем объяснение археологов, которые считают Стоунхендж то ли кладбищем, то ли капищем друидов. Он гнал машину и старался выкинуть из головы мысли о друидах. Всем религиозным культам, большим и малым, место в мусорной корзине истории. Вот нашелся бы кто-нибудь, кто отправил бы их туда вместе с остальными детскими пережитками человечества, вроде плоской земли или, скажем, луны, сделанной из головки сыра. Мэриан была в полном своем великолепии. В иной день она, бывало, даже пугала его своим выкрученным на максимум великолепием. Родом она была из Ланкастера, штата Пенсильвания, но на тамошних амишей не походила ни капли. Что бы она ни делала, во всем проявлялся ее собственный, вызывающий яркий стиль. Как-то, когда их вдвоем пригласили в Букингемский дворец на прием на открытом воздухе, она вместо платья надела черную с блеском комбинацию, поверх накинула эффектное болеро, а голову украсила миниатюрной шляпкой. Лифчик она, вопреки настояниям дочери, надевать не стала. Так он и прохаживался по дворцовым лужайкам с женой, облаченной в нижнее белье без лифчика. Особы королевских кровей в уборах чистых основных цветов стояли в окружении обступивших их толпами гостей. Как у скаковых лошадей, у каждой особы был свой огороженный загон. Самые большие скопления народа окружали королеву и Чарльза с Дианой, а фан-клуб принцессы Маргарет оказался до обидного жидким. «А вот интересно», — сказала Мэриан, — «что там у королевы в сумочке?» Вопрос им обоим показался забавным, и они вдоволь посмеялись, придумывая, что она могла бы туда положить. Скажем, баллончик со слезоточивым газом или тампоны, но только не деньги, не таскать же с собой свои собственные портреты. Когда Мэриан бывала в ударе, он с великим удовольствием проводил с ней время. Остроумие и остроты взгляда ей было не занимать. Где бы ни оказалось, она записывала наблюдения в блокнот, причем почерк у нее тоже был выдающийся. Его даже несколько тревожила стремительность, с какой она перелагала впечатления в художественную прозу. Она практически не тратила времени на то, чтобы отрефлексировать пережитое. Тексты изливались из нее сплошным потоком, вчерашний эпизод становился сегодня фрагментом книги. По ее словам, все ее женские персонажи с именем, начинающимся с буквы «М», были воплощениями ее самой. У главной героини ее романа «Раздельные чеки», написанного за 5 лет до Джона Доллара, на «М» начиналась фамилия, ее звали Эллери Маккуин, в честь известного детективщика Эллери Куина. Но писатель Эллери Куин на самом деле не один человек, а два. Это был коллективный псевдоним двоюродных братьев из Бруклина, писателей Фредерика Данея и Манфреда Беннингтона Ли, взявших в свою очередь эти псевдонимы, чтобы скрыть под ними свои настоящие имена – Дэниел Натан и Эммануэль Липовски. Созданная Мэриан героиня таким образом носила имя, образованное из псевдонима, общего для двоих писателей, использовавших его, чтобы скрыть каждое свое имя, также являвшееся псевдонимом. В раздельных чеках Эллери Маккуин была пациенткой закрытой психиатрической лечебницы, с рассудком у нее дела обстояли далеко не благополучно. В Брэдфорде толпа собиралась у полицейского участка, на площади, на которую выходили фасадами здания суда и ратуши в итальянском стиле. В центре площади бил фонтан, чуть поодаль для всех желающих высказаться был предусмотрен уголок ораторов. Впрочем, ораторских выступлений демонстранты-мусульмане не планировали. В целом, площадь в центре Брэдфорда выглядела значительно скромнее, чем берлинская Опернплац 10 мая 1933 года, но и разбираться здесь предстояло с одной единственной книгой, а не сразу, с 25 тысячами. Очень мало кто из пришедших на площадь знал о действии, которым 55 годами раньше руководил лично Йозеф Геббельс, выкрикивая в толпу: «Долой декаденство и моральное разложение! Упорядоченному государству – порядочную семью! Я предаю огню сочинения Генриха Мана, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера!» Еще в тот день жгли книги Бертольда Брехта, Карла Маркса, Томаса Мана и почему-то Эрнеста Хемингуэя. Нет, в массе своей демонстранты понятия не имели ни о той огненной акции, ни о стремлении нацистов очистить германскую культуру от дегенеративных явлений. Им, вероятно, незнакомо было слово «аутодафе», они не знали ничего о славных делах Инквизиции, но для того, чтобы поддерживать историческую преемственность, не обязательно себя преемниками сознавать. Так они в продолжении давней традиции пришли истребить огнем еретический текст. Он ходил меж камней, расставленных, как хотелось бы ему думать, колдовством Мерлина, и на час абсолютно выпал из реальности. Возможно, даже все это время он держал за руку жену. По пути домой они проезжали Ранимид, заливной луг на берегу Темзы, на котором король Иоанн Безземельный, уступив требованиям дворянства, подписал Верховную Хартию Вольностей. На этом лугу 774 года назад британцы начали прорубать себе путь от тирании к свободе. Здесь же, на Ранимид, устроен мемориал в честь Джона Ф. Кеннеди. Высеченные в камне слова убитого президента имели для него в тот день особое значение. «И пусть любая страна знает, что независимо от ее хорошего или плохого к нам отношения, мы заплатим любую цену, вынесем любое бремя, поддержим друга и будем противостоять врагу, дабы обеспечить выживание и торжество свободы». Он включил в машине радио. Главной новостью шло сожжение его книги в Братфорде. А дома реальность накрыла его с головой. Телевизор показал ему все то, о чем он целый день старался не думать. На площади собралось около 1000 человек. Женщин среди них не было. Лица у всех были озлобленные, или, если быть совсем точным, ради телевизионной картинки прилежно изображали озлобленность. Демонстранты видели, что ради них в Братфорд съехались журналисты со всего мира, и от сознания этого у них горели глаза. Они купались в мощных лучах случайной славы, получая при этом чуть ли не эротический восторг. Они под прицелом камер ступили на красную ковровую дорожку истории, подняв над головой щиты с лозунгами «Ружди, мразь!» и «Ружди, возьми свои слова обратно!». Они были готовы позировать для крупных планов. Книгу прибили к деревяшке и подожгли, распяли и принесли в жертву. Это зрелище он не забудет и никогда. Счастливые злобные лица, упивающиеся разрушительным восторгом, убежденные, что только тупая ярость даст им подняться с колен. А на переднем плане надувают щеки дяденька в фетровой шляпе и усах а-ля Пуаро. Это член Братфордского муниципального совета Мухаммад Аджиб. Странным образом, слово «Аджиб» означает на урду «странный чудной». Он объясняет присутствующим, что, дескать, ислам – это мирная религия. Глядя, как горит его книга, думал он, разумеется, о гейне. Для тех надутых и злобных парней и мужчин с Братфордской площади имя это не значило ровным счетом ничего. Там, где жгут книги, будут жечь и людей. Эти пророческие слова из трагедии «Аль-Манзор», написанные более чем за столетие до разожженных нацистами книжных костров, выбиты на берлинской Опернплац, там, где горели книги. Высекут ли их на тротуаре Ратушной площади Братфорда в память о гораздо более скромном позоре? Нет, скорее всего, не высекут. Даже при том, что у Гейна жгли Коран и делали это члены Святой Инквизиции. Гейна был евреем, принявшим лютеранство. Всякий, кому не претит такой способ выражаться, назовет его вероотступником. Автора шайтанских аятов тоже обвиняли в вероотступничестве. Это вдобавок к богохульству, надругательству над святыней и оскорблению чувств. Его подговорили евреи, утверждали обиженные им. Его издатели евреи, зато именно ему и платят. И женат он на еврейке, она его и подстрекает. Все это вызывает разве что натужную улыбку. Мэриан не еврейка, и подстрекать его она никогда ни на что не могла, даже на то, чтобы переходить проезжую часть только на зеленый свет. Но вне зависимости от того, что она в отношении его могла или не могла, 14 января 1989 года они держали друг друга за руку. Незадолго до того неизвестный доброжелатель прислал ему по почте футболку с надписью «Богохульство. Преступление без жертв». Но теперь все шло к тому, что торжество просвещения было приходящим и обратимым. Слывший мертвым язык ожил, поверженные было идеи жили и побеждали. В Братфорде они, к примеру, сожгли его книгу, и это его, наконец, по-настоящему разозлило. «Насколько же хрупкая эта вещь цивилизация», — писал он в газете «Обсервер». «Как легко, весело горит книга». Внутри ее персонажи моего романа стремятся достичь полноты человечности перед лицом великих дальностей, любви, смерти и жизни души, с Богом ли, без Него. А снаружи со всех сторон наступает бесчеловечность. «По Индии нынче проходит линия фронта», — говорит один из моих персонажей. «Безбожие противостоит религии, свет тьме. Так что выбирай, на чьей ты стороне». Теперь эта война перекинулась и на Британию. Остается лишь надеяться, что она уже заранее не проиграна. Нам тоже пришло время выбирать. Но далеко не все смотрели на происходящее так же, как он. Многие, в частности, депутаты парламента от округов со значительным мусульманским населением, старались первым делом никого не обидеть. Избранные от Братфорда Макс Мэдден и Джек Стро, оба не раз отважно вступавшиеся за свободу слова, на сей раз смиренно приняли сторону мусульман. Так же поступили записные забияки-лейбористы Рой Хаттерсли и Брайан Седжмар. Выступая в защиту пьесы «Вечные муки», Джек Стро писал в сентябре 1988 года. «Идея ее мне неприятна. Но в том и состоит суть демократии, чтобы гарантировать право свободного высказывания даже тому, с кем вы в корне не согласны». «Вечные муки» – пьеса английского сценариста и драматурга Джима Аллена, в 1987 году запрещенная к показу на лондонской сцене из-за того, что в ней затрагивается тема предполагаемого сотрудничества сионистов с нацистами на территории Венгрии во время Второй мировой войны. Теперь же он примкнул к сторонникам расширения сферы действия закона о богохульстве. До сих пор этот закон защищал от кощунственных выходок только государственную англиканскую церковь и введение наказания за оскорбление религиозного чувства. Несмотря на все старания мистера Стро, в 2008 году закон о богохульстве был полностью отменен. Макс Мэдден испытывал горечь от того, что Ружди подогревал недовольство шайтанскими аятами, отказывая мусульманам в праве на ответ. «Я лично предлагал небольшую вставку в текст романа, в которой мусульмане объяснили бы, почему считают эту книгу оскорбительной». Боб Крайер, как и Мэдден, депутат от Братфорда, резко осудил демонстрантов-мусульман и место в парламенте после этого не потерял. Макс Мэдден утверждал, что автор шайтанских аятов стесняется вступать в живой спор со своими оппонентами. Тот сел на поезд и поехал в Бирмингем на съемки дневного ток-шоу BBC, в котором ему предстояло дискутировать с одним из лидеров мусульманской общины Хешамом Аль-Исауи. Это был дантист с Харли-стрит, обладатель елейного голоса и манер, человек, по его собственным словам, самых умеренных взглядов, чьим единственным желанием было остудить накалившуюся атмосферу. Пока шел прямой эфир, под окнами студии собралась шумная демонстрация. Сквозь дымчатые стеклянные стены ему было хорошо видно, как они выкрикивают угрозы в его адрес. Накалившуюся ситуацию дебаты с дантистом ничуть не остудили. На следующий день после братфордского «Аутдафе» крупнейшая в Британии книготорговая сеть «Уга Смит» убрала роман с полок всех своих 430 магазинов. Генеральный директор сети Малкольм Филд так прокомментировал данное решение. «Мы ни в коем случае не хотим прослыть сторонниками цензуры. Просто мы стремимся предложить публике все, что пользуется у нее спросом». Частное лицо по имени Салман, каковым он сам себя знал, с каждым днем все больше отдалялось от не очень понятной публичной фигуры с фамилией Ружди. Кто-то из двоих, то ли Салман, то ли Ружди, не на шутку удрученный числом депутатов-лейбористов, поспешивших запрыгнуть в мусульманскую повозку, как-никак за их партию он всю жизнь голосовал, заметил мрачно, что в Британии в наши дни все настоящие консерваторы вступили в лейбористскую партию, а радикалы служат в полиции. Трудно было не восхититься тем, как поставлено дело у его недругов. Из страны в страну летели факсы и телексы, мечети и разнообразные объединения верующих распространяли одностраничные документы, где все было расписано по пунктам, и очень скоро все дружно запели по одним нотам. Новые информационные технологии послужили распространению реакционных идей. Средневековье использовало новации против них же самих, поставило на службу идеологии, неприемлющей современность как таковую, мыслящую практичную, новаторскую, светскую, скептичную, смелую, креативную современность, являющую собой контраст мистической, костной, нетерпимой, отупляющей вере. Сами идеологи бурно растущего исламского радикализма называли это движение «восстанием против истории». Сама по себе история, поступательное развитие народов во времени, была для них врагом почище всяких там богохульников и неверных. Что не мешало использовать инновации, рассматриваемые, должно быть, как презренные плоды исторического процесса, чтобы вернуть былую силу старине. Параллельно с противниками у него появлялись и союзники. Так он отобедал с Азизом Алязме, сирийцем, профессором-арабистом из Эксетерского университета, который впоследствии выступил с убийственной критикой нападок на шайтанские аяты, а также с точки зрения исламской традиции доказал, в романе нет ничего, что могло бы обидеть верующих. Другим союзником стала Гитас Ахгал, активистка борьбы за женское равноправие и гражданские права, дочь выдающейся индийской писательницы Найантары Сахгал и внучатая племянница самого Джавахарлала Неру. Гита была в числе создателей «Женщин против фундаментализма», общественной организации, отважно выступившей против призывающих к расправам мусульман. 28 января 1989 года около 8 тысяч мусульман маршем прошли по улицам Лондона до Гайд-парка, где устроили митинг. Гита с единомышленницами попытались провести там же свой контрмитинг, за что мусульмане применили к ним физическое насилие. Женщины были побиты, но решительности у них от этого не убавилось. 18 января Брюс Чатвин умер в Ницце, в доме у своей подруги Ширли Конран. Близилась дата выхода американского издания «Шайтанских аятов». Ему домой уже принесли красивый сигнальный экземпляр. Американские мусульмане грозились в честь этого события кое-кого убить и изувечить. Ходили слухи, будто его голову оценили в 50 тысяч долларов. В прессе о нем писали разное, но до поры до времени авторы редакционных материалов в большинстве своем были на его стороне. «Я веду бой не на жизнь, а на смерть», — записал он в те дни в дневнике. «И уже неделю, как мне кажется, что я побеждаю. Но страх физической расправы пока не прошел». Читая позже эти слова, он поражался силе собственного оптимизма. Чуть ли не накануне сокрушительного иранского удара он совсем не предвидел дурного. Пророк из него получился бы неважный. Он начал вести двойную жизнь. Одну в качестве спорной публичной фигуры и другую прежнюю частную жизнь, от которой у него мало что оставалось. 23 января 1989 года была первая годовщина их с Мэриан свадьбы. Она повела его в оперу на «Мадам Баттерфляй». Места у них были превосходные, в первом ряду ложи Бенуара. И когда погас свет, в ложу вошла и села рядом с ним принцесса Диана. Ему любопытно было, что она думает об этой опере, по сюжету которой возлюбленный уезжает от девушки, а затем возвращается, но женатым на другой, чем разбивает несчастное сердце. На следующий день проходило вручение Уитбредовской премии в номинации «Книга года». «Шайтанские аяты» уже были награждены как лучший роман, и теперь им предстояло состязаться с победившими в четырех других номинациях, в том числе с биографией Льва Толстого Эндрю Уилсона и романом «Прелести безумия», дебютной вещью бывшего санитара психиатрической клиники Пола Сейера. С Сейером он случайно повстречался в туалете. Тот страшно нервничал и выглядел совершенно больным. Он как мог поддержал соперника, которому через час и присудили премию. Когда на поверхность всплыли некоторые детали, связанные с процессом принятия решения, стало понятно, что двое членов жюри, министр внутренних дел в правительстве Тори Дуглас Хёрд и журналист консервативных взглядов Макс Гастингс, топили шайтанские аяты из соображений, не имеющих ни малейшего отношения к литературе. Иными словами, поднятый демонстрантами шум проник даже в тишину совещательной комнаты. Он впервые поругался со своими издателями из «Вайкинга» Питером Майером и Питером Карсоном, которые отказывались оспаривать в суде законность запрета книги на территории Индии. Его пригласил на обед Грэм Грин, которому захотелось поближе познакомиться с живущими в Лондоне писателями-неангличанами. За столом в клубе «Реформ» компанию ему составили Майкл Ондадже, Бен Окри, Ханан Аль-Шейх, Уолли Монган Сироте и еще несколько человек, среди которых была и Мэриан. Когда он вошел, долговязый, сутулый Грэм Грин утопал в большом кресле, но, завидя его, вскочил на ноги и воскликнул. «Ружди, садитесь и рассказывайте, как вам удалось угодить в такую переделку? Переделки, в которых побывал я, до вашей даже отдаленно не дотягивают». У него как-то неожиданно потеплело на душе. Он понял, какой груз он на себя взвалил и как нужна ему вот такая бодрая поддержка. Он сел рядом с великим человеком и принялся рассказывать, и тот слушал его с огромным вниманием, а когда рассказ закончился, не сказав ничего об услышанном, хлопнул в ладоши и скомандовал: «Пора за стол!» За обедом он почти ничего не ел, зато выпил довольно много вина. «Я ем только для того, — объяснил он, — чтобы можно было побольше выпить. После обеда они сфотографировались на ступенях клуба. Лучезарный Грэм Грин в коротком коричневом пальто стоял в центре кадра, как Гулливер среди лилипутов. Несколько недель спустя он показал этот снимок представленному к нему для охраны сотруднику специального отдела. «Это Грэм Грин, великий английский писатель». «Ну да», — произнес задумчиво полицейский. «У нас когда-то служил». Американская критика приняла книгу на ура. Отзывы в прессе не оставляли возможности двоякого толкования. В отличие от слов Мэриан, которая 8 февраля сообщила, что уходит от него, но просит при этом составить компанию на ужине в честь выхода Джона Доллара. Через 4 дня после того званого ужина наступил конец странной паузе, отделявшей момент выхода книги от вызванной им катастрофы. 2000 демонстрантов – для Пакистана это ничто. Да и любому самому никудышному политикану стоит пальцами щелкнуть, и на улице выйдет гораздо больше народу. Что для штурма американского культурного центра удалось собрать всего пару тысяч фундаменталистов, это был в некотором роде хороший признак, свидетельство того, что страсти еще по-настоящему не разгорелись. В тот день премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто не было в стране. Она улетела с государственным визитом в Китай. Ходили слухи, что на самом деле беспорядки у культурного центра были устроены, чтобы осложнить жизнь ее правительству. Религиозные экстремисты давно подозревали премьера в равнодушии к вере и ждали случая ее подставить. Это был не последний раз, когда шайтанские аяты использовались в политических играх, к которым ни прямого, ни косвенного отношения не имели. В охраняющих культурный центр полицейских летели камни и куски кирпича, из толпы выкрикивали про американских собак и про повесить Салмана Ружди. Ни то, ни другое не объясняет поведение полиции, которая открыла огонь по демонстрантам, но не смогла предотвратить их проникновение на территорию охраняемого объекта. В момент, когда был ранен первый человек, история приняла принципиально новый оборот. В ход пошли автоматы и помповые ружья. Противостояние продолжалось 3 часа. Но, несмотря на огневую мощь обороняющихся, несколько человек забрались на крышу здания, а перед ним тем временем жгли американский флаг, чучело абстрактного Янки и конкретного зловредного писателя. В другой день он с удовольствием вообразил бы себе фабрику, выпускающую те 1000 американских флагов, которые ежегодно сжигаются по всему миру. Но в тот день было бы дико думать о пустяках, и на то была одна причина. В беспорядках погибли 5 человек. «Ружди, ты труп!» — скандировала толпа, и тут ему впервые пришло в голову, что, может быть, эти люди и правы. Насилие породило насилие. На завтра беспорядки вспыхнули в Кашмире, в дорогом его сердцу Кашмире, на родине его семьи, и в ходе их погиб еще 1 человек. «Ибо кровь за кровь», — подумал он. В комнате, куда почти не проникает свет, лежит смертельно больной старец. Рядом сын. Он рассказывает старцу, что в Индии и Пакистане убивают мусульман. И виной тому одна книга, говорит сын старику. Книга, в которой хулится ислам. Несколько часов спустя сын заявляется в студию иранского телевидения. У него с собой документ. Обычно фетва, постановление духовного авторитета, бывает оформлено по правилам, с подписями и печатями, а здесь просто страничка с машинописным текстом. Официального документа, если даже таковой существовал, никто никогда не видел. Но сын смертельно больного старца настаивает, такова воля его отца. Спорить с ним никто не берется. Страничку вручают ведущему новостей, и он зачитывает ее в эфире. Весь мир отмечает День Святого Валентина.